Хочу напомнить о том, что рост духа идет своим чередом в зависимости от своих сроков и своих накоплений, но не внешних причин. Мгновенное озарение тоже обуславливается не мгновенными, но далекими причинами, глубоко уходящими в прошлое. Нужно замечать все, все подробности состояния сознания. Даже почерк зависит от состояния психической энергии в данный момент, когда эта энергия уже начала действовать в организме. Способствовать ее росту можно, усиливая сознательность ее применения. Тогда она начинает расти, подобно цветку, за которым заботливо и внимательно ухаживают. Также и сознание внутренней силы дается ощущением присутствия этой огненной мощи, то есть психической энергии. Кто-то силен орденами, чинами, богатством, положением в обществе или высотою на лестнице государственной власти, но светоноситель силен энергией огни. Он сильнее всех обычных людей, какое бы высокое положение они ни занимали, ибо силен он независимо от внешних причин и плотного мира, а когда он сбросит с себя тело земное, сила останется с ним, возвышая его над условиями тонкого мира и позволяя ему быть свободным и сильным и там, в то время как все остальные, не овладевшие силою огни, силу свою потеряют, ибо в тонком мире ни чины, ни ордена, ни бывшее высокое положение в земном окружении никакого значения не имеют, равно как и земное богатство и все прочее от земли. Только качество духа и огненная носительница мощи, психическая энергия, великий аум, дают духу настоящую власть над теми слоями, в которых он пребывает. Итак, в тонкий мир войти можно обладающим властью. Можно войти не жалким, растерявшимся обывателем, который страшится всего и перед всем готов растеряться или склоняться униженно, но входит как власть имущий. Овладение собою приводит и к овладению сперва миром астральным, а потом и выше его лежащими мирами. Владыкою всех миров предназначено стать человеку. Это положение прежде всего надо принять в сознание, чтобы, приняв, начать утверждать его в жизни и наращивать в себе элементы огня. О накоплении огненной мощи в микрокосме говорю. Огонь – стихия высшей подвижности. Без движения он никогда не бывает. Ровно горящее пламя не означает неподвижность. Огонь может либо накапливаться, либо расточаться. Огонь дается всем, но одни расточают его, а другие накапливают. Накапливание огня идет прежде всего осознанием близости и иерархии, и того, кто ведет. Постоянство этого осознания аккумулирует огни. Каждое растущее качество духа – накопитель огня. Каждое утвержденное качество – горящее пламя. Пламя преданности, пламя любви, пламя устремления, пламя бесстрашия, пламя всех прочих качеств являются атрибутами носителя света. Каждое пламя, даже малейший огонек каждого доброго качества, заботливо обережем и поставим благоприятные условия роста. Симфония растущих огней и даст духу ту мощь осознания власти, которая позволит ему войти в мир надземный, носителем света и силы.